Глава 13. К весне 1940 года Александр уже легко проделывал трюки с шаром и стаканами, голубем из рукава и пропажей монетки. По приказу Хараса каждый раз перед выступлением он появлялся в фойе цирка вместе с другими четырьмя циркачами. Там были гимнастка, полностью раскрашенная в золотой и синий, так что казалось, будто вместо одежды на ней вторая кожа, и водная балерина, у которой вместо ног был синего цвета хвост, как у русалки. Она грациозно плескалась в огромном аквариуме, выполняя пируэты и прыжки под аханье заворожённых зрителей. Глотатель огня, голый по пояс, стоял у самого входа. На его мускулистом теле блестели капельки пота от жара пламени факела, который он держал в руках. Вот только пламя переливалось не желтым и красным, как обычные костры, а сверкало небесно-голубым. Но стоило циркачу его проглотить и выплюнуть обратно, цвет пламени менялся на ярко-золотой. Еще выходил жонглёр кинжалами, подкидывающий 12 кинжалов с синими рукоятями и с легкостью ловивший их. Прядь его длинных и черных волос была выкрашена в золотой, кожа отливала желтым, а черные глаза казались бездонными колодцами. Зрители шептались, пытаясь понять, кто же он по происхождению. Александр волновался, ведь ему впервые предстояло сделать для цирка нечто действительно полезное. Он должен был продемонстрировать телепатические способности. Ему нужно было просить зрителей написать их любимый цвет на листе и спрятать бумажку в карман так, чтобы Александр ее не видел. И когда по мановению руки молодого иллюзиониста в воздухе появлялся шелковый шарф, он был ровно того цвета, который загадал зритель. Его трюки пока не дотягивали по мастерству до номеров Тео, но Харас, видя толпу вокруг парнишки, чувствовал, что парень скоро достигнет уровня учителя. Вслед за весной наступило лето, а в Европе становилось все неспокойнее. Британский премьер-министр Невилл Чемберлен ушел в отставку, уступив место Уинстону Черчиллю. Париж пал, а Франция сдалась. Цирковой поезд останавливали все чаще, и офицеры СС все дотошнее проверяли артистов цирка, чтобы выявить тех, кто не угоден режиму. «А может быть, нам, наконец, перестать переезжать и остаться в каком-то городе?» — спросил Хараса Тео во время одного из досмотров. «Цирк Дейвер прекрасно процветает в Париже». Харас хмыкнул. «Зачем нам быть, как другие цирки, Тео? Часть нашего шарма в скоротечности представлений. У зрителей не так много времени, чтобы успеть лицезреть нас, и это их притягивает. Зачем тогда спешить на наше выступление, если мы будем здесь постоянно?» Тео кивнул. Он понимал логику директора цирка, но не был уверен до конца, что это правильный выбор. Кроме того, Тео не раз слышал, как циркачи перешептывались о безопасности, паспортах и деньгах. Харас никому не позволял совать нос в его учетные книги, но, изучив отчет за июнь, понял, что действовать нужно быстро. Из-за неспокойной обстановки уже отменились выступления в Дании, Люксембурге и Норвегии. Это означало, что впервые за историю цирка они терпели убытки. Но ситуация была временной, и Харас понимал это. «Знаешь, чего хотят люди, Чедвик?» — спросил его как-то Харас, лениво зажигая сигару. Чедвик пожал плечами. Харас же на это выпустил колечко дыма, и, наблюдая, как оно медленно расплывалось в воздухе, улыбнулся и сказал: «Эксклюзивности и гедонизма». Вдохновленный китчем 20-х, Харас мечтал о том, чтобы провести закрытую пенную вечеринку с именными приглашениями. Опасаясь делать это в Лондоне, он выбрал одно роскошное имение в графстве Суррей. Пригласительные были разосланы сливком английского общества. Гостей съехалось много, и официанты с ног сбились, разнося прохладительные напитки. Пока пустели подносы с мятным джулепом и закусками, акробаты удивляли зрителей сложными номерами. Посреди лужайки играл оркестр, где каждый музыкант был одет в роскошный костюм. Неподалеку от них из зеркальных панелей соорудили лабиринт миражей, украшенный букетами розовых, белых и красных английских роз. Чуть поодаль возвышалась сцена с огромным аквариумом, накрытым черной тканью. Когда выступление началось, ткань сняли, а воду изнутри подсветили лиловые и розовые прожекторы. Это было сказочно красиво. Зрители ахнули, едва шоу началось. Трамплины для прыжков в воду двигались вверх-вниз и в стороны с помощью хитрых механизмов, запуская акробатов, канатоходцев и водных балерин в воздух. Каждый трюк сопровождался громкими аплодисментами зрителей. Когда синхронное выступление водных балерин закончилось, внимание зрителей привлекли Тео и Александр, переодетые в полицейского и преступника. Они исполняли номер с заточением, побегом и сменой ролей. В конце их выступления Александр, бывший полицейским, помахал зрителям из аквариума, показывая свободные от наручников руки, а Тео, стоявший на трамплине на высоте 5 метров над водой, поклонился и прыгнул в воду за секунду до того, как сцена погрузилась во мрак. Когда представление закончилось, циркачи переоделись в вечерние наряды и вышли на лужайку, чтобы пообщаться с британской аристократией и богачами. Розовое шампанское лилось рекой, бокалы были украшены золотой каймой, а официанты разносили подносы с купленным на черном рынке фуа-гра. Лена, Александр и большая часть других ребят, заряженные энергетикой от выступления, до самой ночи играли и баловались. По настоянию Александра Лена даже присоединилась к игре, где нужно было закинуть мячик в узкое горлышко бутылки. Каждый раз она краснела, когда очередь метать доходила до нее, но каждый раз, когда ее мячик приземлялся близко к горлышку, другие ребята заливисто смеялись и подбадривали ее. А когда все порядком устали играть, то сели за стол, где каждому подали высокий тонкий стакан с холодным клубничным дайкири и соломинкой для питья. Тео издали наблюдал за игрой дочери. Новый метод лечения повлиял не только на ее физическое состояние. Лена приобрела уверенность в себе. Тео стал частенько замечать, как она болтает и смеется в компании других детей. Несмотря на то, что Лена все еще была в инвалидном кресле, она больше не сидела в дальнем углу, скрестив на груди руки, а получала удовольствие от жизни. Сидя за столом с другими детьми, Лена наслаждалась происходящим, хотя во всем мире вокруг них обстановка была неспокойной. Впервые за всю свою жизнь она почувствовала себя частью чего-то большого, будто ее наконец, пригласили в закрытый клуб. Вечеринка продолжалась до самой ночи, и ближе к 2 часам Харас поднялся на сцену с бокалом в руке. Сегодняшнее представление имело ошеломительный успех. Семья Рокфордов заверила его, что поддержит цирк на плаву в этом году и поможет ему материально. Еще несколько богатых семей сделали такие же заявления, и предложения материальной помощи все продолжали поступать. «В такие темные времена многие спрашивают, как же нам удается заниматься тем, чем мы занимаемся? Зачем вообще гнаться за роскошью и излишествами, если было бы логичнее экономить?» Харас взял драматическую паузу. «Но я скажу вам так. Мир чудес сейчас нужен больше, чем когда-либо, ведь в творящийся вокруг хаос мы приносим спокойствие и гармонию, даем уверенность, а в темноту несем свет». В этот момент вспыхнули направленные на Хараса прожекторы. Зрители зааплодировали, а Харас, в свою очередь, поднял свой бокал и под одобрительные возгласы продолжил. «Тост за всех вас и за то, чем станет мир чудес!» 2 днями позднее началась битва за Британию.